наказанье, за тем, чтобы рассеять мрак, спою вам свой миллион терзаний, как Мильтон, как де Бержерак. И те берлинеры, которым в четверг ближайший повезло, расскажут хмурым и нескорым, что есть в стихах добро и зло. Что в мире метрики и рифмы еще есть поводы для слез, оковы тюрьмы, иглы бритвы, улет шмеля, разбой стрекоз. Шагал и Дюрер, Дикс и Брейгель, хоть и на верхнем этаже, сюда берлинер Фойгель Вейдель, что ли напомнит о душе. Сюда берлинер Фойгель Вейдель, что ли напомнит о душе.